Переяславле понимали, что это было началом большой войны. Пусть многие половцы и сгибли за Дунаем, но их вежи еще стоят на Днепре, и их соплеменники никогда не смирятся с гибелью своих ханов и будут мстить до последнего всадника, так уж повелось в степи. Готовясь к большой войне, Мономах послал гонцов за помощью к своим братьям, Святополку и Олегу, говоря в речах, что не сегодня-завтра оставшиеся половцы придут в Русь, а у него сил мало, и надо вместе защищать и Переяславль, и Киев, и Чернигов. Святополк, которому славята, подробно рассказал об избиении половцев в Переяславле, откликнулся сразу и сам, в свою очередь, послал людей в Чернигов к Олегу просить помощи против поганых. Олег несколько дней молчал, но потом ответил, чтобы братья выступали в поход, а он придет им на помощь сам и приведет с собой дружину. Киевское войско двинулось к Переяславлю, и там братья впервые встретились после битвы на Стугне. Встретились по-доброму, общее несчастье сближает людей, а тут несчастье надвинулось такое, что только в единстве действий можно было миновать его. Весь день братья просидели в хоромах Мономаха, вспоминали былое, юные годы своих отцов, несчастную битву под Треполем, говорили о необходимости объединить свои усилия в борьбе со степью. Конечно, и Святополк, и Владимир понимали, что только тяжкая нужда побуждает их выступать заодно. Владимир в глубине души презирал Святополка и считал, что тот недостоин великого чина владыки русской земли. Святополк же боялся и ненавидел Владимира, и в любой момент ждал его наступления на Киев. Тем более, что в русской столице все более крепли приспешники Всеволодова дома. А корыстолюбие и ограниченность Святополка, его военные неудачи, лишь укрепляли их силы. Но сегодня враг стоял у границ русской земли, и старые счеты приходилось отложить в сторону. Степь велика и обильна людьми, и половцы никогда не простят убийства своих ханов, к каким бы коленам они ни принадлежали. Да и приднепровские половцы не все пришли к Переяславлю, и в их вежах еще осталось достаточно людей для нового выхода. «Надо самим идти в дикое поле, брат, искать их вежи и ударить по ним», — сказал Мономах. Святополк удивленно посмотрел на брата. «Где это было видано, чтобы русы сами ходили в дикое поле и искали половцев? Дело русов было сидеть по хорошо укрепленным городам, встречать половцев на валах, сражаться с ними на речных переправах, не пуская вглубь русских земель». Но Мономах настаивал. Он говорил о том, что сейчас самое время самим выступить первыми, не дать врагам собрать новые силы, предотвратить их очередной выход. «Промедлим, князь, приднепровские половцы опомнятся, вступят в союз с другими коленами». В конце концов, Святополк согласился. Это было неожиданное решение, новое, неслыханное для Руси дело, но Мономах был уверен в успехе похода. И Святополк понимал, что старший брат имеет больший военный опыт, чем он сам, и громкую военную славу, и ему можно доверить свою дружину. Ну а если русы потерпят поражение, то это будет прежде всего поражением Мономаха, и Русь не простит ему второго после Стугна разгрома. Так думал Святополк, соглашаясь с задумчивой улыбкой на предложение Мономаха. Несколько дней прождали князья Черниговскую рать, но пустынна была снежная дорога на Чернигов, ни гонцов, ни дружинников, ни самого черниговского князя. Лишь позднее князья узнали, что Олег и не собирался идти им на помощь. В те дни он насмехался над Святополком и Мономахом, грозил им, опасался, что Святополк помнит, как Олегов отец, Святослав, изгнал из Киева отца Святополка, боялся Мономаха, которого совсем недавно сам выгнал из Чернигова, ненавидел обоих, считал, что князья зовут его в поход, чтобы сгубить в диком поле. К тому же, вступив уже давно в тесный союз с половцами, Олег и в этот год помог им, принял у себя бежавшего из-под Переяславля с немногими людьми Идларева сына. Но все это стало известно лишь позднее, а пока же молчал Чернигов, предоставляя князьям самим искать в февральских степях свое воинское счастье.